им удалось так далеко проникнуть в нее лишь 2-3 дня назад, и то спасаясь от преследователей. Видите ли, в самом деле цель отряда повстанцев совсем другая. Охота на школьниц. Что это значит? То и значит, охота на школьниц. Адъютант Тень. Тут мы все посмотрели на железную дверь в конце лестницы. Женщина застыла с самострелом в руках в 3 шагах от унитаза. Зазывала собравшийся сесть на нижнюю ступеньку, так и замер, чуть пригнувшись и ухватившись рукой за опору, а Сенгока оперся плечом о стену у мойки. Каждый пытался вникнуть в смысл потрясших нас слов «охота на школьниц». Прежде чем поймать прячущихся за железной дверью мальчишек и вытрясти из них все, что им известно, надо было уяснить себе значение этих слов. Ошеломленные мы и не заметили, как в проходе, ведущем в машинный трюм, появился человек. «Прошу прощения». Он вел себя совсем иначе, чем те двое, но без сомнения тоже принадлежал к группе «Гроза дорог». Волосы торчком, наполовину выкрашены в рыжий цвет, такой же сухой сучок, но чуть потолще. Женщина взяла самострел на изготовку. Сухой сучок шнырял обеспокоенным взглядом по всему трюму. Судя по всему, ничто не вызвало у него особого интереса. «Прошу прощения». Он низко поклонился Сенгоку как знакомому. Тот помахал в ответ рукой, но явно испытывал некоторую неловкость. «Зачем пожаловал?» «Прошу прощения». О том, что парень — член «Грозы дорог», свидетельствовала, видимо, маленькая метла, которую он держал в правой руке, да еще серебряный значок на груди. Вытянув антенну из большого передатчика, висевшего на левом плече, он стал вызывать: прошу штаб, говорит разведчик А. Нахожусь в первом помещении со стороны морского побережья. Все нормально, прием». «Совершенно верно, подозрительных личностей не обнаружено. Прием». «Совершенно верно, всего 4. Прием». «Слушаюсь». «Прошу прощения. Прием». Разговаривал с Камоя-сан. Женщина опустила самострел и, начала прищелкивать языком, точно перекатывала во рту леденец. «Командир направляется сюда. Прибудет в самом скором времени. Здесь расположится мобильный штаб. Я буду ждать его здесь. Прошу прощения». Он делал ударение на конце слов, такова манера говорить нынешней молодежи, но в его облике и поведении сквозило усталое безразличие, присущее старикам. Парень даже не проявил никакого интереса к моему более чем странному положению. Заранее знать об этом он, разумеется, не мог. Одно из двух. Либо изображает невозмутимость, как это принято у современных юнцов, либо действительно окаменел, находясь все время в обществе стариков. Эдакий образец преданности. Человек, не только повинующийся приказу, но повинующийся и без приказа. Смотреть на него было жутковато, это факт. Он легко вскочил на крайнюю бочку и стал ногами и метлой отбивать такт. Неужели тоже напевает какой-нибудь военный марш? «Не мельтеши», — проворчал зазывало. «Это шпион», — сказал Сенгоку громко, чтобы тот его услыхал. «Еще пару дней назад был в группе «Гроза дорог». Получал от тупого кабана карманные деньги и снабжал его информацией». «Верно я говорю? Чего молчишь?» «Уверен, что и школьниц тоже ты продал». Подросток бесстрастно взглянул на Сенгоку и не удостоил его ответом. «Что это за охота на школьниц?» — спросила женщина, повернувшись к Сенгоку. «Спросите у Камоя-сан». «Женщине это неинтересно», — спокойно и деловито ответил подросток. «Если ты, сосунок, будешь хамить, выстрелю!» Женщина встала на одно колено и, взяв самострел на изготовку, положила палец на спусковой крючок. «Ну и позочка! Трусы, видать!» Подросток явно храбрился, не собираясь уступать. «Дурак, она и вправду выстрелит!» — закричал зазывало, — и, схватив валявшийся около унитаза альбом с планами каменоломни, запустил в женщину.